Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. «Жизнь насекомых». Читает народный артист России Сергей Маковецкий. Четвертая серия. Инициация. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных. Лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Мальчик поглядел на папу, недоверчиво пожал плечами и уставился в неровную поверхность своего свежеслепленного шара. Под его взглядом она постепенно разгладилась и даже заблестела. Потом она начала делаться прозрачной, и внутри шара стало заметно движение. Мальчик вздрогнул. Из глубины шара на него глядела шипастая черная голова с крошечными глазками и мощными челюстями. Шеи не было. Голова переходила в твердый черный панцирь, по бокам которого шевелились зазубренные черные лапки. «Что это такое?» — спросил мальчик. «Это отражение». «Чего?» «Ну как же так? Ведь только что все понял, а? Давай опять логически. Спроси себя сам. Если я вижу перед собой отражение и знаю, что передо мной я, что я вижу?» «Себя, наверное», — сказал мальчик. «Вот», — сказал отец. «Понял, наконец». Мальчик долго молчал, вглядываясь в навозный шар, а потом закрыл лапками морду. «Да», — наконец сказал он изменившимся голосом. «Конечно, понял. Это я. Конечно. Это же я и есть». «Молодец», — сказал отец, слезая со спички и чуть приставая на четырех задних лапках, чтобы передними ухватиться за свой шар. «Идем дальше». Туман вокруг достиг такой плотности, что скорее походил на клубы пара в бане. И о движении можно было судить только по медленно уплывающим назад насечкам на бетоне. Через каждые 3 метра из белого небытия появлялись забитые грязью щели между плитами. В некоторых росла трава. На краях плит были неглубокие выемки ржавыми железными скобами, предназначенными для крюка подъемного крана. Больше об окружающем мире ничего нельзя было сказать. «А я есть только у навозников?» — спросил мальчик. «Почему?» «И я?» «Есть у всех насекомых. Собственно говоря, насекомые и есть их и я. Но только скоробей в состоянии его видеть». «Так что, выходит, все вокруг тоже навозники, раз у них есть и я?» «Конечно. Но те навозники, которые про это знают, называются скоробеями. Скоробеи — это те, кто несет древние знания о сущности жизни». «А ты скоробей, папа?» «Да». «А я?» «Еще не совсем», — сказал отец. «Над тобой должно совершиться главное таинство». «А что это за главное таинство?» «Понимаешь, сынок», — сказал отец, — «его природа настолько непостижима, что лучше о ней даже не говорить. Просто подожди, пока это произойдет». «А долго ждать?» «Не знаю», — сказал отец. «Может, минуту, а может, 3 года». Он с выдохом толкнул свой шар дальше и побежал за ним. Глядя на отца, мальчик старательно копировал все его движения. Отцовские руки при каждом толчке глубоко погружались в навоз, и было непонятно, как это он успевает их вытаскивать. Мальчик попытался также глубоко погрузить руки в шар, и с третьей попытки это удалось. Поворачиваясь, шар утаскивал за собой руки, и выскочить они успевали только тогда, когда казалось, что ноги вот-вот оторвутся от земли. «А что, если еще глубже?» — подумал мальчик и изо всех сил воткнул руки в навоз. Шар покатился вперед, ноги мальчика оторвались от земли, и сердце ёкнуло, словно он первый раз в жизни делал солнышко на качелях. Он взлетел вверх, замер на миг в полуденной точке и понесся вниз вместе с накатывающейся на бетон навозной сферой. Падая, он понял, что шар сейчас пройдет по нему, но даже не успел испугаться. Наступила тьма, а когда мальчик пришел в себя, его уже поднимала вверх та самая навозная полусфера, которая только что придавила его к бетону. «Доброе утро!» — послышался папин голос. «Как спалось?» «Что же это такое, папа?» — спросил мальчик, пытаясь перебороть головокружение. «Это жизнь, сынок», — ответил отец. Поглядев в его сторону, мальчик увидел серо-коричневый шар, катящийся вперед сквозь белую мглу. Папы нигде не было, но, приглядевшись, мальчик заметил на поверхности навоза размазанный нечеткий силуэт, который крутился вместе с шаром. В этом силуэте можно было выделить туловище, руки, ноги и даже два глаза, взгляд которых был устремлен и внутрь шара, и наружу. Эти глаза печально смотрели на мальчика. Маленький шар. А почему же я раньше думал, что ты идешь за своим шаром и толкаешь его вперед? А это потому, сынок, что ты был еще маленький. И всю жизнь так, башкой о бетон. Но все-таки жизнь прекрасна, с легкой угрозой сказал отец. Спокойной ночи. Мальчик глянул вперед и увидел наезжающую на глаза бетонную плиту. «Доброе утро», — сказал большой шар, когда тьма рассеялась. «Как настроение?» «Никак», — ответил маленький. «А ты старайся, чтобы оно у тебя было хорошее. Ты молодой, здоровый. О чем тебе грустить? То ли дея...» Большой шар вздрогнул и замолчал. «Ты ничего не слышишь?» — спросил он маленького. «Ничего», — ответил тот. «А что я... должен слышать?» «Да вроде нет, показалось», — сказал большой шар. «О чем я говорил?» «О настроении». «Да. Ведь мы сами создаем себе настроение и все остальное. И надо стремиться, чтобы...» «Опять». «Что?» — спросил маленький. «Шаги. Не слышишь?» «Нет, не слышу. Где?» «Впереди», — ответил большой шар. «Как будто слон бежит». «Это тебе кажется», — сказал маленький. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Доброе утро». «Доброе утро», — вздохнул большой. «Может, и кажется. Ты знаешь, я ведь стар уже. Здоровье шалит. Иногда утром проснусь и думаю, вот так... буду где-нибудь катиться и...» «Почему?» — сказал маленький. «Вовсе ты не старый». «Старый, старый», — с грустью отозвался большой. «Скоро тебе уже придется обо мне заботиться. А ты, небось, не захочешь». «Как не захочу? Захочу». «Это ты сейчас так думаешь. А потом у тебя своя жизнь начнется и... вот. Опять». «Что опять?» — нетерпеливо спросил маленький шар. «Шаги. Ой... а теперь колокол бьет. Не слышишь?» Большой шар остановился. «Покати вперед», — сказал маленький шар. «Нет», — сказал большой. «Ты катись, а я тебя догоню». «Ладно», — согласился маленький и исчез в тумане. Большой шар оставался на месте. Никаких шагов больше слышно не было, и он медленно тронулся вперед. «Сынок!» — крикнул он. «Эй, ты где?» «Я здесь!» — ответил голос из тумана. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» «Доброе утро!» «Доброе утро!» — крикнул он. кулаком большой шар, покатился в сторону, откуда долетел ответ, и двигался довольно долго, пока не стало ясно, что они с сыном разминулись. Крикнул он снова. Ты где? Я здесь! На этот раз голос долетел издалека и слева. Большой шар двинулся было туда, но сразу же испуганно замер. Впереди раздался громоподобный удар, такой сильный, что даже бетон под ногами мелко задрожал. Следующий удар раздался ближе. И навозный жук увидел огромную красную туфлю с острым каблуком, врезавшимся в бетон в нескольких метрах впереди. «Папа, я тебе тоже слышу шаги! Что это?» Долетел далекий голос сына. «Сынок!» Отчаянно прокричал отец. «Папа!» Мальчик закричал от страха и поднял взгляд. Над его головой мелькнула тень, и на миг ему показалось, что он видит красную туфлю с темным пятном на подошве, уносящуюся в небо. Еще показалось, что в неимоверной высоте, куда взмыла туфля, возник силуэт огромной расправившей крылья птицы. Мальчик с трудом отлепил руки от навозного шара и кинулся к месту, откуда последний раз долетел отцовский голос. Через несколько шагов он наткнулся на большое темное пятно на асфальте, подскользнулся и чуть не упал. «Папа», — тихо сказал он. Видеть то, что осталось от папы, было слишком тяжело. Перед его глазами встала добрая папина морда, со страшными только на вид хитиновыми рогами и полными любви бусинками глаз. И он заплакал. «Папина душа улетела на небо», — подумал он, вспомнив быстро уносящееся вверх пятно на огромной подошве. «Я уже ничем не смогу ему помочь». Он поднял взгляд на шар, удивился, каким тот стал большим за последнее время. Поглядев в последний раз туда, где оборвалась папина жизнь, ничего кроме тумана видно уже не было, он толкнул «Я» вперед. Шар был таким массивным, что требовал всего внимания и все силы. И мальчик полностью погрузился в свой нелегкий труд. В его голове мелькали смутные мысли. Сначала о судьбе, потом о папе, потом о себе самом. И скоро он приноровился, и уже не надо было толкать шар. Достаточно было просто бежать вслед за ним на тонких черных лапках, чуть приподняв морду, чтобы длинный хитиновый вырост на нижней челюсти не цеплял за шар. «Я?» «Вырасту большой, женюсь, у меня будут дети, и я научу их всему, чему меня научил папа. И я буду с ними такой же добрый, каким он был со мной. И когда я стану старым, они будут обо мне заботиться, и все мы проживем долгую счастливую жизнь», — думал он, просыпаясь и поднимаясь по плавной окружности навстречу новому дню движения сквозь холодный туман по направлению к пляжу. Вы слушали четвертую серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.